чья-то кепка слетела на землю. Старик остановился, посмотрел на старосту и неторопливо направился к толпе. «А тебе, жаба, которое дело? Ты шо же вылупился, фашист?» — закричал староста. «Ще тоже хочешь? Ну на, пожалуйста!» Донесся сдерживаемый стон. Анатолий оглянулся. Старик стоял бледный, прижав руку ко рту. На бороде искрились рубиновые блестки. Сколько же самообладания и нравственной силы таилось в этом пожилом человеке. Анатолия что-то толкнуло вперед. Не стыд ли перед этим сильным стариком? Не отдавая отчета, он рванулся к ним. Кротов быстро схватил его за руку и сжал. «К таким вещам надо привыкать. Комдиву просто полезно. Иначе он когда-нибудь может сломаться». У двери санузла выкрикнули фамилию Белоглазова. Он кое-как протолкался и с чьей-то помощью влетел в помещение. Магадан встретил пароход с заключенными снегопадом. Почти сразу же началась пурга. Ветер рвал палатку, хлопал брезентовыми накладками по окнам, стучал в двери и пробегал по обледеневшему тенту потолка. Анатолий так больше и не уснул. Знобило. Старик лежал рядом и тоже не спал. Кротов еще с вечера надел бушлат и теперь безмятежно храпел. Они так и следовали из Владивостока в одной бригаде колонии. Бригада состояла из 5 рядов по 5 человек. Удобно для счета и единое сопроводительное до места работы. Осталось неизвестным, каким путем удалось Кротову устроить всех вместе. Сигнал подъема прозвучал глухо, ветер относил звуки. Дневальный, покосившись на печь, дохнул, изо рта вырвался пар. Видимо, решив, что можно поэкономить дровишки, пронзительно заорал. «Оленей, подъем, живо!» Непривычные к лагерным распорядкам, заключенные вскакивали, торопливо одевались и, дрожа всем телом, бежали к умывальнику. На нарах робко спрашивали. «Где же пальто? Мешок разрезали. Вот шпана, пайку уволокли». «Чего утащили? Кто там хлебало раскрыл? Промотал, твари, косит! А ну выйдь, я тебе в момент раскалю!» — рявкнул дневальный. Скоро в палатку пришли начальник учетно-распределительной части, староста и надзиратель. Дневальный выскочил навстречу, выпятил грудь и, вытянувшись во весь рост, завопил. «В бараке порядок, происшествий никаких. Люди готовятся к разводу. Дневальный барака, заключенный Орлов». Начальник развернул списки и зачитал фамилии. Белоглазов назначался в этап. Ветер не прекращался. Анатолий выглянул в дверь. Холодно. Он умылся и пошел к своей постели. Кротова не было. Старик уже снова сворачивал треугольником письмо. Упрямый человек, он продолжал писать, надеяться и постоянно справлялся, нет ли каких известий, запросов. Белоглазов принялся перематывать портянки. Кто-кто, а он знал, как важно к дороге хорошо обуть ноги. Возился он долго. Все ушли в столовую. Только они своей пятеркой дожидались Кротова. Наконец пришел он с сухощавым человеком лет 35. По бледному лицу сухощавого можно было догадаться, что он только что из камеры. Из разговора Анатолий понял, что это тоже колымчанин. Один из бывших ответственных работников горного управления. Он знал многих, называл фамилии, знакомил с местной обстановкой и давал советы. Колымчанин несколько раз упомянул фамилию Осьмакова. Белоглазов прислушался и из обрывка фраз понял, что группа коммунистов Дальстроя во главе с редактором газеты «Советская Колыма» выступила с жалобой на действия нового руководства Дальстроя, прибывшего с большими полномочиями. «Главное – добиться расследования. Если жалоба попадет по адресу, многим придется ответить». Лицо старика посветлело. Он улыбнулся Кротову. «Я верю в него, потому не желаю молчать и терять время. Правда пробьет созданный врагами кордон. Ее не схоронить, она не умирает. Так было, так есть и так будет. Правда – народ, и его голос